Глава 9. Бобби. Они, как всегда, сидели в камбузе. Амос рядом с Клариссой, Алекс напротив Бобби в конце стола. Холден чуть в стороне, а Наоми ближе к нему, чем ко всем остальным. Гул тревоги отдавался у Бобби в ногах и горле, как перед боем. Хуже того, с началом боя приходило спокойствие. Сейчас так не будет. На ужин были и остались грибы с лапшой в черном соусе. Но как только Холден откашлялся и сказал, что у него есть объявление, все перестали есть. Выкладывая свою новость, он, похоже, был печальнее всех и прикрывался словами о деле и цифрами. Подвел итог по нескольким последним годам, сделал прогноз на будущее. Он принял решение сойти на берег. Наоми тоже. Предложил на свое место Бобби, привел аргументы. Все остальные слушали молча, пока он не перешел к деталям продажи. Лапша во всех мисках застыла и стала клейкой. «Мы с Наоми обналичиваем четверть наших долей в корабле», — сказал Холден. «Остальное в течение следующих 10 лет по платежному плану. При этом на операционном счете еще останется неплохой баланс. План выплат имеет гибкую структуру, так что если дела пойдут туговато, мы вас не потопим. А если все будет отлично, вы расплатитесь раньше». Холден решил, что так лучше. Подумал, что если вести дело формально, это меньше ранит. Возможно, он был прав. Бобби огляделась, стараясь понять, как приняли объявление остальные. Алекс наклонился вперед, опираясь на локти, потому что зол или просто немного болит спина. Значит ли что-нибудь добродушная улыбка Амоса? Что происходит? Согласятся ли они? А если нет, что тогда? Растерянность саднила изнутри, как царапина. «Итак», — подытожил Холден, — «по крайней мере, таково предложение. Я не забыл, что мы всегда принимали такие решения голосованием, и если у кого-то есть возражения или встречные предложения, можно...» В ответ прозвучало молчание, громче колокола. Бобби сжимала и разжимала кулаки. Может быть, все это с самого начала было плохой идеей. И может, она должна... Алекс вздохнул. «Что ж, не могу сказать, что не замечал приближения чего-то подобного. Но все же я слегка огорчен, что так вышло». Наоми улыбнулась, едва заметно и недвусмысленно. Узел напряженности внутри Бобби начал понемногу ослабевать. «А что касается назначения Бобби на место капитана», — продолжил Алекс, — «так в этом нет ничего нового. Она и так мной вовсю командует. Я привык». Холден наклонил голову, как всегда, когда был удивлен и немного растерян, и Наоми положила руку ему на плечо. Подсознательный психологический навык — результат долгих лет совместной жизни. «Ты этого ожидал?» — спросил Холден. Алекс пожал плечами. «Не такие уж вы и хитрые, а с некоторых пор становились все более напряженными». «Я вел себя как свинья и сам того не замечал?» — полушутливо поинтересовался Холден. «Мы бы тебе сказали», — ответил Амос. «Но в последние пару лет у вас такой вид, будто у вас зуд, и вам не хочется, чтобы кто-нибудь видел, как вы чешетесь». «Долгое было путешествие», — сказал Алекс. «Если бы я в свое время опять поступил на флот, то уже заработал бы пенсию во второй раз». «Вот только твой флот столько не протянул», — вставил Амос. «Просто хочу сказать, решили так решили. Я вас обоих люблю, и мне будет чертовски вас не хватать. Но если пришло время заняться чем-то другим, значит, пора». Улыбка Наоми стала более явной. Холден чуть отстранился. По лучшему прогнозу Бобби, сейчас должны случиться слезы и объятия. По худшему — упреки и вспышки гнева. А это походило на облегчение с легким оттенком горя. И кажется, это правильно. Она откашлялась. «Когда вернемся обратно на Медину, я постараюсь нанять пару новых людей. Это не срочно, но мне нужно знать, не потребуется ли заполнить больше 2 кресел. «Только не мое», — фыркнул Алекс. «За всю жизнь я точно выяснил только одно. Я ни на что не гожусь вне пилотского кресла. Я остаюсь здесь, насколько ты мне позволишь». Бобби стало еще чуточку легче. «Отлично». Она повернулась к Амосу. Тот пожал плечами. «Все мое барахло здесь». «Понятно. Кларисса?» Клэр опустила глаза. Лицо пустое и бледнее обычного. Руки она положила на стол ладонями вниз, словно старалась вжаться в это место. Удержать что-то, вернуть обратно. Улыбка вышла натянутой, но все-таки Клэр кивнула. Она остается. «Ну вот», — сказал Холден. «Так, тогда ладно, это... Я полагаю, все решено. Если только ни у кого нет каких-нибудь возражений». «Что тут еще скажешь?» — подала голос Наоми. «Ну да», — кивнул Холден. «Но я думаю...» «А как насчет вот чего?» — Алекс встал со своего места. «Сейчас я схожу к себе в каюту и возьму скотч, который припрятал для особого случая. Давайте выпьем за Холдена и Нагату, за лучший чертов экипаж, какой только мог быть». Выражение лица Холдена изменилось. На глаза навернулись слезы, но он улыбнулся. «Не откажусь», — сказал он, потом тоже встал. Алекс заключил его в объятия, а Наоми обвела длинными руками обоих. Взглянув на Амоса, Бобби ткнула пальцем в сторону этих двоих. «Вот так нам нужно делать». Амос поднялся и тяжело подошел к ним, а затем подтянулась и Бобби. И экипаж Росинанта застыл в долгом последнем объятии. Через пару секунд Бобби даже ощутила, что к ней легонько, как мотылек, прижалась Кларисса. Формально после этого ничего не изменилось. Долгий полет, торможение возле врат и станция Медина за ними. Все шло, как всегда. Хьюстон сидел в каюте, угрюмый и недовольный, но крепко запертый. Работа и планы, обычаи и привычки – все осталось по-прежнему. Изменилось лишь направление мыслей. Этот полет – их последний. Бобби чувствовала себя так, будто что-то переменилось внутри нее. Джеймс Холден с самого начала был странным типом. Еще до их знакомства он стал известен как человек, разрушивший репутацию Марса. Потом, как тот, кто ее спас. Судя по тому, что думала о нем большая часть человечества, он был то ли самодовольным приспособленцем, то ли свободным героем, орудием АВП или ООН, или никому не принадлежащим оружием. Бобби тоже считала его таким, даже когда заняла место на Росинанте. С тех пор, день за днем, иногда час за часом, этот человек и его репутация все больше расходились друг с другом. Имя капитана Холдена с Росинанта обладало магической силой. Холден, которого она знала, был человеком, который пил чересчур много кофе, восторгался какими-то странными вещами и, похоже, втайне всегда беспокоился о том, как примириться с собственной уникальной и непредсказуемой моралью. Эти две версии Холдена соотносились как тело и его тень, однако соединялись и были неразрывно связаны, но не были единым целым. Теперь Холден уходил, а вместе с ним и Наоми. Мысль об этой второй потере тоже казалась странной, но по-другому. Наоми изо всех сил старалась не прославиться на весь мир, всегда уступая место возлюбленному на сцене. Ее уход не изменит мнение посторонних о Росинанте, но для Бобби это большая потеря. В то время как Холден был публичным лицом корабля, в практической, каждодневной жизни Бобби привыкла во всем доверяться Наоми. Она всегда оказывалась права, если не в точности, то очень близко, и Бобби, как и все остальные, с уверенностью на нее полагалась. Ничто не останется прежним после их ухода, и Бобби горевала об этом. Но, к своему удивлению, и радовалась. Она обходила корабль, проверяла все, что уже проверено, отмечала все, что казалось странным. Уровень давления газа падает чуть-чуть быстрее, чем должен. Дверной проем выглядит изношенным. У силовых линий просрочена дата замены, и Бобби казалось, что корабль уже изменился. Теперь он принадлежал ей. Когда, положив на переборку ладонь, она чувствовала вибрацию воздухоочистителей, Это происходило на ее корабле. И когда она просыпалась, пристегнутой к креслу-амортизатору, даже темнота выглядела другой. Бобби была морпехом и всегда останется морпехом, даже если больше для этого не годится. Но неожиданно для себя само звание капитана Росинанта она приняла как нечто правильное. Перспектива занять капитанское кресло несла ей те же ощущения угрозы и предвкушения боя, которые она в свое время испытывала, напяливая силовую броню. Как будто старая военная форма со временем преобразилась, как и сама Бобби. И теперь это ее корабль. Да, потрепанный, устаревший, но все еще боевой. Олицетворение не только того, кем Бобби была, но и кем ей хотелось стать. Она полагала, что остальным, Амосу, Алексу и Клариссе, будет так же комфортно после всех перемен. И пока она на этом остановилась бы, до тех пор, пока корабль не ее. Теперь, раз уж она намерена стать капитаном, ее дело все проверять. Амос, как всегда, был в машинном отсеке, просматривал каналы питания, следил, чтобы их старый военный корабль оставался в безопасности и на плаву. На скулах поблескивала белым небритая пару дней щетина. Они шли сейчас без тяги, сохраняя реакторную массу, но он держался у палубы, словно предчувствуя внезапную перемену. Может быть, это привычка? Толстые, покрытые шрамами руки постукивали по экрану, переходя от объекта к объекту по общей схеме. Структурный ремонт обшивки, избыточный рост микрофлоры в системе переработки отходов, автонастройка силовой сети. Тысяча доработок, появлявшихся по мере развития инопланетных технологий. Амос во всем разбирался. Порой за этой маской жизнерадостной свирепости легко было забыть о глубине его ума и сосредоточенности. «Привет, здоровяк», — сказала Бобби, цепляясь за поручень, чтобы остановиться. «Привет, Кэп Вебс». «Ну, как оно?» Он взглянул на нее. «Малость переживаю насчет обшивки на двигатель, которую мы поставили в доке на Стоддарде. Куча народу видела, что листы из той партии повреждаются при радиационной бомбардировке. Думаю, когда шлепнемся на Медину, мне надо будет выйти наружу и поглядеть. Ненавижу, когда обшивка неожиданно превращается в кашу». «Паршиво было бы», — согласилась Бобби. «Хорошая обшивка — это хорошая обшивка». Амос опять повернулся к экрану. «А как остальное?» Амос, не переставая пролистывать записи, пожал плечами. «Да вроде как всегда». Оба молчали. Бобби почесала шею, и тихий звук царапающих кожу ногтей был громче всех остальных. Она не знала, как спросить, нормально ли он отнесся к тому, что Холден с Наоми его оставляют. «Ты справишься с уходом Холдена и Наоми?» «Угу», — сказал Амос. «А что, тебя это беспокоит?» «Слегка», — ответила Бобби, с удивлением обнаружив, что это правда. «Я имею в виду, что ты этого ждал еще до того, как нам сказал Холден. Думаю, мы все это видели, но ты столько лет летал с ними». «Да, и лучшее, что я знал о Холдене. Он готов схлопотать пулю за любого из своего экипажа. Уверен, ты уже получила парочку из-за нас, так что тут все по-прежнему». Амос немного помолчал. «Возможно, тебе стоит обсудить это с Персиком». «Думаешь?» «Угу». На этом беседа закончилась, и Бобби выбралась из машинного отделения. Кларисса лежала пристегнутой к автодоку в медицинском отсеке. От мягко урчащего аппарата к ее боку тянулись трубки. Кровь вытекала из тощего тела, а потом закачивалась обратно. Восковая кожа туго обтягивала скулы. Кларисса все-таки улыбнулась, когда в отсек вплыла Бобби, подняла руку в приветствии. Как техник, Кларисса Мао была одной из лучших, с кем Бобби доводилось работать. Но у Бобби всегда оставалось чувство, что этой маленькой женщиной движут гнев и отчаяние, старание отогнать что-то большое и темное, и Бобби ее понимала. «Черная полоса?» — Бобби кивнула на наполненные кровью трубки. «Не самая черная», — сказала Кларисса. Завтра я уже буду на ногах, обещаю. Ты не спеши, ответила Бобби. У нас все в порядке. Я знаю. Ну, просто... Бобби щелкнула пальцами. Автодок что-то себе прозвонил и потянул новую порцию Клариссиной крови. «Ты чего-то хотела?» Она смотрела Бобби прямо в глаза. «Все нормально, можешь сказать». «Я пока что не капитан», — начала Бобби. «Но буду». Она впервые произнесла это вслух. Звучало неплохо, и она повторила: «Да, буду. И на этом месте я буду нести ответственность за тебя, за твое здоровье». Она много лет не вспоминала свою команду, прежнюю. Хилмана, Гураба, Трэвиса, Саида. Последнюю перед этой. На миг они оказались здесь, рядом с ней. Безмолвные и невидимые, но такие же реальные, как и Кларисса. Бобби сглотнула, сдерживая улыбку. Вот оно. Вот к чему ей хотелось вернуться все эти годы. И поэтому так важно теперь все сделать правильно. «Раз мне придется отвечать за тебя», — продолжала она, — «нам надо поговорить». «Давай». «Проблема в твоих старых имплантах. От них тебе все хуже становится. Никаких улучшений». «Я знаю», — сказала Кларисса. «Я бы их вынула, только это убьет меня еще быстрее». Она улыбнулась, приглашая Бобби улыбнуться в ответ, превращая правду в подобие шутки. «Когда придем на Медину, я собираюсь нанять свежую команду», — ответила Бобби. «Не совладельцев, как мы, просто наемные рабочие руки. Они отчасти заменят Холдена и Наоми». «Но ты можешь и на мое место нанять кого-нибудь», — сказала Кларисса. Навернувшиеся слезы затуманили ей глаза, и она дернула головой. Автодок опять звякнул, начиная переливать обратно ее очищенную кровь. «Если ты хочешь, можешь остаться на Медине», — ответила Бобби. «Если хочешь оставаться на корабле, мы все будем только рады». В невесомости слезы Клариссы не падали. Поверхностное натяжение удерживало их, пока она не встряхивала головой, и тогда они превращались в десяток разлетающихся шариков соленой воды и втягивались в утилизатор, отчего в воздухе появлялся запах печали и моря. «Я...» — начала Кларисса, потом покачала головой и беспомощно пожала плечами. «Я думала, это мне первой придется уйти». Она начала всхлипывать, и Бобби придвинулась к ней поближе. Взяла за руку. Пальцы у Клариссы были тоненькие, но хватка сильнее, чем ожидала Бобби. Они держались за руки, пока Кларисса не задышала ровнее. Другой рукой она накрыла ладонь Бобби. На щеке Клариссы уже возвращалась краска, но Бобби не понимала, то ли от прилива волнения, то ли эта медицинская система сделала свою работу. Должно быть и то, и другое. «Я понимаю», — сказала Бобби. «Друзей терять нелегко». «Да», — согласилась Кларисса. «И я не знаю. Еще труднее держаться, когда речь о Холдене. Ты понимаешь, о чем я? С этим труднее всего справиться». «Да», — согласилась Бобби. «Это не шутки». Кларисса открыла рот, потом снова закрыла, кивнула. «Я буду скучать по нему. Вот и все». «Знаю. Я тоже буду и... «Слушай, если сейчас не хочешь, можем сейчас об этом и не говорить. Я просто заглянула проверить данные по твоему лечению и узнать прогноз продолжительности жизни. Что бы вы с Холденом ни решили, я это приму с уважением». Кларисса сдвинула светлые тонкие брови. «С Холденом? Мы с Холденом ничего и не решали». «Нет?» — удивилась Бобби. «Мы с ним не говорим о таком. Я говорила с Амосом. Он знает, что я хочу остаться здесь. С ним. Если дела пойдут совсем плохо, он обещал, что он мне поможет, когда придет время». «Ладно», — сказала Бобби. «Теперь буду знать». «И главное», — добавила она про себя, — «все правильно оформить на случай, если это случится под чьей-то чужой юрисдикцией, чтобы никто не пошел под суд за убийство. Какого черта Холден этого до сих пор не сделал?» Она продолжила вслух. «А Холден точно об этом не говорил? Ты уверена?» Кларисса покачала головой. Автодок закончил свою работу. Трубки отсоединились от кожи Клариссы и скользнули внутрь аппарата, как чрезмерно учтивые змеи. «Ну, тогда ладно», — повторила Бобби. «Теперь я знаю. Я прослежу, чтобы о тебе позаботились. И об Амосе тоже». «Спасибо. И прости меня». «За что?» «Я немного жалела себя из-за того, что уходят Наоми и Холден», — сказала Кларисса. «Я не хотела никому создавать проблем. Я вернусь к работе». «Мы все погрустим, как положено», — ответила Бобби. «А потом всем опять придется взяться за работу». «Есть, сэр», — шутливо отсалютовала Кларисса. «Рада, что мы поговорили». «Я тоже», — ответила Бобби, направляясь к двери. И удивлялась, что это никогда не обсуждалось с Холденом. Бобби впервые подумала, а ведь в каком-то смысле, не во всем, разумеется, она будет куда лучшим капитаном, чем Холден.